во всех ваших начинаниях, позаботившись о том, чтобы выглядело так, будто они пришли от кого-то другого. Время от времени вы справляетесь о том, как чувствует себя матушка Моррисон, и весьма рады услышать, что чувствует она себя весьма неважно. Все равно ей пора умирать. Впрочем, одних устных сообщений вам недостаточно. Невозможно постоянно наводить справки о здоровье бедной старой женщины, не навлекая на себя подозрений. Необходимо самостоятельно выяснить, как идут дела. Поэтому вы шпионите за домом, где она живет, и умирает, чтобы узнать, в какое время дня он пустует, когда мужчины ее, сыновья и внуки, уходят в поле. Сейчас весна, и в поле много работы. Женщины уйдут на рынок, так что это утро четверга. Есть еще старая служанка, но она сама горбатая и полуслепая, почти такая же дряхлая, как ее хозяйка. День еще не успел вступить в свои права, а вы уже покидаете приют заброшенной хижины, в которой вы переодевались в свой костюм. Не в пример вашим намерениям, утро стоит погожее, безветренное и ясное. Вы уже привыкли видеть мир искаженно в своих линзах и способны довольно легко двигаться с некоторой скоростью. На минуту вы задумываетесь о том, какое зрелище должно быть представляете собой, когда скользите между деревьев по грязной снекрепшей зимы траве. Кто угодно, пожалуй, лишится дара речи, увидев вдалеке тень, облаченную в огромную черную мантию, с белой тростью, увенчанную шлемом с клювом. Можно подумать, что сам дьявол разгуливает по окрестностям этим прекрасным весенним утром. Но вас не увидят. Вы все равно что невидимы. Ваш костюм делает вас невидимым. Чем ближе вы к дому старухи, тем сильнее бьется ваше сердце. Впервые с того случая, много лет назад, когда вас волокли внутрь, вы отбивались и кричали, вы оказались поблизости. Яблони с их искривленными сучковатыми ветвями все еще здесь. Дом выглядит очень солидно. Самое место для солидных яменов. Толчком вы открываете дверь, которая так приоткрыта, и вслушиваетесь в тишину, царящую внутри. Вновь вы слышите шум крови в ушах, но помимо него те слабые шорохи и постукивания, которые есть в каждом помещении, даже пустом, может быть, как раз и в пустом. Только этот дом не пустует. Старая матушка Моррисон лежит при смерти где-то внутри. Вы поднимаете свой клюв, как будто для того, чтобы принюхаться и учуять запах смерти. И вы знаете, наверняка ж старуха где-то наверху. Вы взлетаете по неровным ступенькам, не заботьтесь больше о шуме, который производите. Кто может вас здесь услышать, а если услышит, то встанет на вашем пути? Теперь перед вами три двери. Но инстинктивно вы сразу устремляетесь к одной из них и прислушиваетесь у порога. Через мгновение вы вознаграждены. Изнутри доносится хриплое дыхание. Вы знаете, что старуха одна. Раз она больна, ей выделили отдельную комнату. Возможно, первый раз за всю свою жизнь она спит одна в постели. Вы поднимаете засов и входите. Окно выходит на восток. Солнце сегодня светит ярко. В углу стоит жалкого вида кровать. В ней на спине лежит женщина. Она тяжело дышит, невидящие глаза ее открыты, руки вытянуты вдоль тела, пальцы вцепились в лоскутное одеяло. На ее лице больше всего выделяется крючковатый нос, остальная плоть как будто провалилась внутрь. Вы стоите в дверях. Хрип прекращается. Потом, спустя вечность, возобновляется, хотя больше никаких перемен в распростертой на кровати женщине не происходит. Вы застываете в нерешительности. Что это лежит перед вами? Какая-то смертная, которая некогда лупцевала вас, пока не сломалась ее палкой, которая с тех пор поселилась в ваших снах? Смотрите же на нее теперь, беспомощную и одинокую. Смотрите, как с каждым хрипом она удаляется все дальше и дальше от этого мира.